Бой возвращается к точке зрения Шуна. Я выиграл? Тело Вакабы было разбито на куски. Сразу после того, как Рейса был возрожден моей способностью доброты, он прыгнул на Вакабу, не имея нижней части тела, а затем укусил ее. Возможно, он воскрес благодаря моей способности доброта, но он никак не мог долго прожить в таком состоянии. Сразу после того, как Вакаба сбила его с ног, Рейси сделал последний вздох во второй раз. Естественно, я не могу упустить возможность, предоставленную мне в тот краткий момент, когда мне помогал Рейса. Не то чтобы у меня был какой-то конкретный план. Скорее, я инстинктивно понял, что сейчас или никогда, и бросился с поднятым мечом. Магия, которую использовала Вакаба, чтобы перехватить меня, была заблокирована барьером Катия. Скорее всего, благодаря большому везению и куче случайностей, мой клинок смог добраться до Вакабы. «Хватит дурачиться, брат! Быстро открой дверь! Спешите к системному звену!» Разъяренный голос Гюнсана был передан мне с помощью телепатии. «Верно, сейчас не время останавливаться. Теперь, когда Вакаба побеждена, путь к двери открыт. Ты никуда не пойдешь!» «Нет, есть еще этот человек». Король демонов встал со своего стула и теперь стоял у нас на пути. Однако, учитывая, как болезненно она выглядит, очевидно, что ей плохо. Я ощущаю лишь хрупкую силу внутри нее. Уверен, что она изначально была намного сильнее нас. Однако по какой-то причине она очень ослабла. В таком случае, возможно, даже мы могли бы победить ее. Я прорвусь! Нет, ты не пройдешь! Король демонов кричит, словно собирая всю свою силу. В следующий момент хрупкая сила внутри нее внезапно увеличилась. Чувство угрозы от нее намного превосходило то чувство, которая была от королевы Теротектов. Вот дерьмо! У нее все еще осталось только сил? Фу! Однако сразу после этого король демонов рухнула на землю. Невероятная сила, внезапно набухшая в ней, тоже рассеялась. Король демонов пыталась заставить себя подняться, но конвульсии так сотрясали ее тело, что она не могла этого сделать. Очевидно, собрав последние силы, она ослабла до такой степени, что не может даже встать. Нет. Мы проиграем. Возможно, ей было трудно даже говорить, так как даже слова были шепотом. Однако ее упорство, несомненно, было огромным. Слишком огромным. Именно это заставило короля демонов так долго сражаться. Даже настроить против себя весь мир. Я заметил, что Катя испугалась этого упорства. Пойдем. Я хлопнул Катю по плечу и обошел короля демонов. Услышав сзади душераздирающий крик короля демонов, я продолжил бежать. Точно так же, как король демонов был готов умереть в этой битве, я тоже не могу остановиться здесь. Мы с Катей подошли к двери. При прикосновении к двери она засияла светом и автоматически открылась. За дверью перед нами раскинулась совсем другая картина. В отличие от предыдущих пещер, пол, стены и потолок были покрыты магическими узорами. «Красивый!» Катя как будто бессознательно проговорила это слово. Как сказала Катя, эта комната была прекрасна тем, что каждую поверхность покрывали магические круги. Однако, увидев человека в центре комнаты, это впечатление изменилось. Требования к квалификации выполнены, уровень повышен. Один и тот же голос эхом повторяется без пауз. Это тот самый голос, с которым я познакомился тогда, когда пришел в этот мир. Голос с небес. Этот голос принадлежит женщине в центре комнаты, которая висит в воздухе, словно распятая. Нижняя половина этой женщины больше не существовала. Несмотря на это, эту женщину оставили в живых и заставили продолжать говорить в качестве голоса с небес. Эта женщина... Нет, это сама богиня Сариэль. Такие увечья были нанесены богине? Богиня была здесь все это время, в полном одиночестве. Пока ее тело истощалось, она поддерживала этот мир. Эта комната, которая несколько мгновений назад казалась мне красивой, теперь выглядит ужасной тюрьмой. Что еще более отвратительно? Так это те, кто отрекся от богини, чтобы выжить самим. Мы, человечество. Теперь я знаю причину, по которой король демонов так отчаянно пытался освободить богиню. Пока не увижу, не поверю. Сколько бы я ни слышал о том, с какой неблагодарностью человечество относится к богине, если бы не увидел это в реальности, то я бы не понял, насколько это ужасно. И сейчас это предстало перед моими глазами. Тем не менее, пожалуйста, прости меня. Я должен сделать это. Я сказал это, чтобы выразить свою решимость. Это также ради тех, кто пожертвовал собой в этом путешествии. Я проделал весь этот путь не для того, чтобы остановиться у самого конца. Да, я хочу предотвратить крах системы прямо сейчас. Но как мне это сделать? Я пришел сюда. Но я даже не знаю, что делать. Если бы папа был здесь, он мог бы сказать, что сделать. Но он, скорее всего, не в состоянии двигаться. Используя навык гармония, с огромной обратной реакцией, он смог защитить меня от атаки Вакабы. Одного использования этого навыка достаточно для того, чтобы покрыть его тело кровью. Но все равно он использовал навык еще два раза. В худшем случае, он мог уже умереть. Это касается не только папы. Совсем недавно ко мне обратилась Гвен, несмотря на то, что она приняла на себя многие атаки Вакабы и лежала на земле. Хьюван, Нир и Сью все еще сражаются с монстрами мифического класса, называемыми королевами Таратектов. Не будет странным, если некоторые из них умрут, пока я тут слоняюсь. В любом случае, я просто попробую все, что смогу. А пока давайте начнем с богини прямо передо мной. Если я коснусь тела богини, я смогу что-то понять. То, что называют связующим звеном системы, на практике вполне может быть самой богиней. Я сделал шаг вперед, думая об этом, когда это произошло. Что-то упало с потолка. Это был белый паук, около метра в длину. По размеру он был примерно таким же, как малый Таратект, младенческая форма расы Таратект. Этот белый паук взмахнул серпом на передней лапе. А! Я использовал свой меч, чтобы защититься от него, но как будто это ничего не значило. Невероятная сила отбросила меня назад вместе с Катей. Затем я потерял сознание. Примечание Анлейтера. Диалог между Ариэль и Шуном является более или менее пародией на избитый диалог между королем демонов, сражающимся с героем, только наоборот. И примечание чтеца. Здесь Google перевод. Некоторые предложения очень сложно понять. Бой возвращается к точке зрения Шира. Ах, это было близко. Никогда бы не подумала, что мое основное тело будет разрушено. Я слишком легкомысленно отнеслась к божественной защите небес Ямады. Шутки в сторону. Никогда не думала, что меня прикончат методом, который похож на продевание нити в игольное ушко. Ты тупица. Быть настороже в таких вещах в принципе невозможно. Ладно. Но вы все равно в проигрыше. Да. Даже если мое основное тело будет разрушено, вскоре появится вторая или третья я. Ну да. Тот факт, что у меня есть доступные клоны, означает, что даже если мое основное тело будет уничтожено, я все еще в порядке. Хоть я и называю их основным телом и клонами, разница только в том, в каком я сама двигаюсь, а также в разнице распределения энергии. Так что это не меняет того факта, что все они вместе на самом деле мое тело. Пока моя душа в безопасности, любое тело, которое я двигаю, в основном является я. Короче говоря, если вы намереваетесь убить меня, вам придется либо уничтожить мою настоящую душу, либо в противном случае придется разнести вдребезги мое основное тело вместе со всеми моими клонами, чтобы я не смогла восстановить себя. Во-первых, возможность уничтожить душу – это привилегия, которой обладают только боги, за исключением таких вещей, как атака ереси или магия бездны. И разбить мое тело вдребезги нельзя с помощью какой-либо базовой атаки. Вы можете отрезать руку или две, и я также смогу мгновенно их регенерировать. Вот почему я думала, что после того, как Кура будет побежден, моя победа станет неопровержимой. Понимаете? Я и подумать не могла, что меня уничтожит меч героя. Это был просчет. Благодаря этому мое основное тело было уничтожено. Это больно. Энергия в моем основном теле улетучилась. Грубо говоря, я не могу больше участвовать в никаких дальнейших боях. Используя клона, оставшегося в системном узле, я смогла отбросить Ямаду и Ошиму внезапной атакой. Они потеряли сознание, но не мертвы. Если бы они убили короля демонов, то несмотря на то, что у меня мало энергии, я бы убила их. Но, к счастью, они упустили возможность сделать это. В таком случае я тоже оставлю их в живых из вежливости. Король демонов, ты слишком много на себя взяла. Несмотря на то, что тело короля демонов было не в состоянии сражаться, она все еще пыталась заставить встать себя перед Ямадой и его компанией. Поскольку я не могла двигаться сразу после того, как мое тело основное было уничтожено, я не смогла бы успеть вовремя, если бы они решили покончить с королем демонов прямо сейчас. Мысль о том, что могло произойти, вызвала у меня мурашки по спине. Я отбросила Ямаду и Ошиму из системного узла за дверь. Я побрела туда, где была дверь, и тихо закрыла ее. Пока я этим занималась, я закрепила дверь ниткой. Это похоже на использование упаковочной ленты для укрепления трещины в плотине перед приближающимся ураганом. Это должно выиграть мне немного времени, если кто-то попытается открыть дверь. Какое-то время никто не сможет войти. Теперь устроим шоу. Из-за этой череды неожиданных событий моей энергии едва хватает. Если бы энергии было чуть меньше, это было бы реально плохо. Это означает, что нужно идти по натянутому канату. Но просто сидеть здесь и ждать – это то же самое. В таком случае я должна сделать это. Моя нить пронзила голову богини Сариэль. Требование к квалификации SSSS. Голос богини Сариэль прерывается шумом, как будто произошла ошибка. В то же время оставшаяся половина тела богини Сариэль выгибается назад. Ее глаза широко открыты, и на ее лице безошибочно читается боль. Ах, это не то, что я могла бы показать королю демонов. Я очень рада, что закрыла дверь. То, что я сейчас делаю, это взламываю систему. Используя богиню Сариэль в качестве медиума, я напрямую вмешиваюсь в систему. До сих пор, учитывая бремя, возложенное на богиню Сариэль, я вмешивалась, атакуя из нее как можно медленнее. Но, конечно, это заняло много времени. Подождав еще чуть-чуть, я могла бы безопасно вызвать коллапс системы. Но таким образом, возможно, Ямада или кто-то еще может зайти. Прежде чем произойдет что-то неожиданное, я все улажу. Это конец. Единственной компенсацией, которую придется заплатить, будет просто богиня Сариэль, потерявшая сознание в агонии после того, как немного расплескала свой мозг. А? Почему я делаю это, когда мы так усердно работали, чтобы спасти богиню Сариэль? Это правда. Но если отложить это в сторону, мне изначально она не нравилась. Слушайте, когда все закончится, с ней будет все хорошо. Король демонов будет довольна этим. Вообще-то я все равно буду держать эти события в секрете от короля демонов. Пока она не узнает, все будет в порядке. Я напрямую вмешиваюсь в систему, используя богиню Сариэль в качестве медиума, с огромной магией, известной как система. Я демонтирую часть его, используя полученную энергию, чтобы восстановить эту планету. Конкретно рассматриваемая часть – это то, что называется статусными ценностями и навыками, дарованными живым существам на этой планете элементом усиления души. Механизм, с помощью которого они используются для усиления душ живых существ на этой планете и для восстановления энергии этих усиленных душ, кроме самого минимума, необходимого для выживания. За исключением той части, которая отвечает за восстановление этой планеты, я отрезаю все. Я превращаю это в энергию. При этом я также буду собирать энергию, связанную со значением статуса и навыками, которые в свою очередь связаны со всеми живыми существами на этой планете. Поскольку они связаны с их душами, это также означает, что их души разрушены в нетривиальной степени. Поскольку они связаны с их душами, это также означает, что их души разрушены в довольно сильной степени. Это похоже на принудительное разделение двух вещей, которые были склеены вместе без использования растворителя. И поэтому души людей этого мира могут не выдержать удара из-за многократного перевоплощения и искажения в течение многих лет. Около половины из них погибнет от удара. Предотвратить это – вот причина, по которой Кура, Ямада и компания сражались против нас. Теперь, если я смогу продолжить эту операцию, около половины человечества будет принесено в жертву, а энергия для восстановления этой планеты будет обеспечена. Тем не менее... Заикаясь шумом, рука богини Сариэль хватает меня. В то же время развивалась магия, чтобы воспрепятствовать моему вмешательству в систему. Да, я думала, что это произойдет. Но, естественно, богиня Сариэль встанет у меня на пути. Да, я уже поняла, так что веди себя прилично. Прежде чем заставить систему рухнуть, я использую энергию, которую спрятала заранее, чтобы вставить новую функцию. Кажется, поняв, к чему это приведет, богиня Сариэль прекращает сопротивление. Так что все сводится к этому. Ну, я ожидала, что все пойдет именно так. Это единственная причина, по которой я все-таки сохранила часть своей энергии. Благодаря этому у меня сейчас нет сил. Или скорее, из-за того, что мое основное тело уже разрушено, этого недостаточно. Но я должна сделать это в любом случае. Я запускаю крах системы. Функцию, которую я добавила, это просто функция защиты души. Раньше я проводила технику на своих близких и реинкарнаторах, чтобы их энергия не вытягивалась. В отличие от этого, эта новая функция просто защищает людей от смерти от шока, пока их энергия извлекается. Однако, учитывая, что это должно применяться ко всему человечеству на этой планете, оно потребляет огромное количество энергии, пропорционально их количеству. Я много работала, чтобы собрать энергию для этого. Даже во время боя с Курой я не коснулась этой энергии. И как следствие этого, я была полностью в обороне в начале. Но если бы мне казалось, что я не смогу победить, я бы все равно использовала эту энергию. Но, к счастью, я смогла переломить ход битвы. Честно говоря, я не хотела использовать эту энергию, если это вообще возможно. Если бы богиня Сайриэль не сопротивлялась, я могла бы разрушить систему, пожертвовав при этом половиной человечества. Ну да ладно. Я думаю, для всех будет лучше иметь возможность улыбнуться со счастливым концом, когда история закончится. Так что я не жалею об этом. Помимо энергии, которую я уже вложила, я также включила все то, что поддерживало мою жизнь. Пока мое сознание угасает, я поднимаю большой палец вверх в сторону короля демонов. Поскольку моя рука в настоящее время представляет собой серп, в основном кажется, что я поднимаю его над головой. Но поскольку короля демонов здесь нет, никто, кроме богини Сайриэль, все равно не увидит это. Ну, я успешно сделала это, король демонов. Далее будут диалоги, где М – это мейд, значит горничная. Ну, и богиня Д означает Д. М. Ну, удовлетворил ли вас конечный результат? Д. Наверное. Я бы назвала это сносным, ну или около того. Это произошло в саду, где преобладали цветы в полном цвету. Вокруг стола, поставленного в центре, две женщины наслаждались чаепитием. Одной из них была злая богиня Д. Другая была женщиной типа Ямато Надэшико, одетой в одежду горничной. Д. И вот мир был спасен самопожертвованием одного бога. И все они жили долго и счастливо. М. Шрамы остались из-за войны. Но для большинства это хэппи-энд. Д. Конечно. М. Однако, если бы и мир, и человечество могли продолжать существовать вместе, конечно, было бы лучше сделать это с самого начала. Тогда не было ли бессмысленно вообще начинать эту войну? Д. А? Это было бы невозможно. М. В смысле? Д. До войны не было достаточной энергии, так что предварительные условия не сработало. Нужно было откуда-то восполнить недостающую энергию, чтобы и то, и другое было достижимо. Вот почему было необходимо выжать максимальное количество энергии из жертв войны и из черного дракона Гуристедиоза. Их навыки и значение статуса улучшились. И следовательно, количество энергии, которое можно было бы восстановить, также значительно увеличилось, как видите. М. Тем не менее, тот изначально пытался достичь цели без войны, верно? Для этого, независимо от того, была ли спасена планета или спасено человечество, в конечном итоге все зависело от желания короля демонов Ариэль. В конечном счете, этого человека не заботило, что случилось с планетой или человечеством. М. И что было бы хорошо, если бы он реализовал секретный план, предполагающий смерть половины человечества? Д. Действительно. Я вмешалась, потому что это было бы неинтересно. М. Ты такая же вульгарная, как всегда. Д. Это жестоко с твоей стороны называть кого-то столь сострадательного, как я, вульгарной, учитывая, что я позволила королю демонов Ариэль и богине Сайриэль попрощаться в последний раз. М. О, я думаю, это было хорошо организовано. Конечно, король демонов Ариэль была вознаграждена за это. Д. Ранее было настроено, что если богиня Сайриэль когда-либо будет выпущена из системы, то она умрет немедленно. В качестве вознаграждения за ее постоянную поддержку системы, самое меньшее, что я могла сделать, это позволить прощание в качестве подарка. М. Это соображение равносильно одному слову в адрес короля демонов Ариэль и черного дракона Гуристедиоза, а? Конечно, не мешало бы добавить еще немного. Д. Есть некоторые вещи, которые можно передать именно потому, что это всего лишь одно слово. М. Вот как? Д. Это одна глава истории этого мира. Это было по-своему приятно. М. У тебя действительно плохой вкус. Разве это не будет с этого момента для мира по-настоящему ужасно? Д. Да. Человечеству придется выживать в мире, где они внезапно потеряли свои навыки и ценности статуса. Их ждет эпоха беспорядков. М. Неужели реинкарнаторы тоже будут брошены в эту эпоху беспорядков? Д. Ну, это жизнь. Кто знает, что будет в конце концов? Смогут ли они успешно пройти через эпоху суматохи, чтобы добиться успеха? Или тихо спрячутся? Не развалятся ли они по дороге? Я думаю, что у каждого человека свой путь в жизни. М. Тогда политика невмешательства. Д. Во-первых, им было легко под защитой до этого момента. Если мы объединим их предыдущую жизнь и их нынешнюю жизнь, им уже за 30. Поэтому, если они не смогут справиться со своей ситуацией самостоятельно, мне это не интересно, так? М. Но на практике, благодаря этому, реинкарнаторы могли оставаться, не лишая своей энергии. Так что, хотя их будет не хватать по сравнению с тем временем, когда у них были навыки, все равно они будут сильнее, чем другой сброд. Д. Действительно. К сожалению, Ямада-кун вряд ли сыграет большую роль из-за чрезмерного использования своей доброты. Но у меня есть надежда на других реинкарнаторов. Я надеюсь, что они продолжат развлекать меня и в будущем. М. Есть ли на самом деле реинкарнаторы, которые соответствуют вашим стандартам? Д. По крайней мере, у меня есть надежда на Софию, которая была единственной выжившей в этом лагере. Я уверена, что она что-нибудь придумает в будущем. М. Конечно. Д. Как говорится, большое событие готово. Так что я не собираюсь так строго придерживаться наблюдения, как до недавнего времени. М. У тебя не должно быть на это времени. Принимайся за работу. Д. Хорошо. М. Я позволю, если ты ограничишься временем, как сейчас, когда у тебя перерыв. Д. Хорошо. М. Ну что? Что ты собираешься делать с этим? Как я уже говорила, у тебя не будет времени возиться с ней. Понятно? Женщина в одежде горничной щелкает клетку с насекомыми. Д. Хорошо, я оставлю это в надежных руках кого-то из моих родственников. Учитывая, насколько она ослабла, я уверена, что ей потребуется много усилий, чтобы восстановить силы. Я не смогу постоянно наблюдать за ней. М. Это разумное решение. Д. Итак, вот оно. Ты понимаешь, Ираори? Я вообще не понимаю. Только почему я застряла в клетке с насекомыми? Да, я в этой клетке с насекомыми, которые не подходят для чаепития. Я в форме паука, достаточно маленького, чтобы поместиться на твоем мизинце. В то время, когда система рухнула, я фактически была еще жива. Это не было ложью, что я призвала всю свою энергию. Просто энергия в этом миниатюрном теле не была включена в это. Я полностью израсходовала всю энергию других своих клонов, так что все они были действительно уничтожены, кроме этого маленького тела. Да к тому же, общая оставшаяся у меня энергия так мала, что показывает это маленькое тело. Я такая хрупкая, что меня можно раздавить как жука между чьими-то пальцами. Тем не менее, я действительно хотела, чтобы все было именно так. В конце концов, зайдя так далеко, Дэ подумала, что я на самом деле умерла. Да, я пыталась инсценировать собственную смерть, чтобы Дэ подумала, что я исчерпала все свои силы после того, как мне пришлось призвать всю свою энергию во время этой битвы. На самом деле, мне все равно пришлось собрать всю свою энергию, так что благодаря неожиданному событию, когда Ямада прикончил мое основное тело, я была серьезно на грани смерти. Однако из-за этого моя смерть должна была казаться еще более реальной. Если я стану таким крошечным пауком, то даже Дэ не сможет найти меня после инсценировки моей смерти. По крайней мере, я так думала. Так почему я застряла в этой клетке с насекомыми? Почему? Как? Д. Серьезно? Когда она зашла так далеко, что инсценировала собственную смерть, как я могла позволить такому интересному существу уйти от меня? Я как-то ощущаю ужасную одержимость. Словно подтверждая это, женщина в одежде горничной смотрит на меня с жалостливым выражением лица. М. Я уверена, что у нас будут долгие отношения в будущем. Так что мои наилучшие пожелания, мисс Паук. Ха-ха-ха. Именно потому, что я боялась этого, я попыталась спастись, притворившись мертвой. Похоже, мои страдания только начались. Но я никогда не сдамся. Когда-нибудь я убегу от этой злой силы. Для этого мне сначала нужно собрать силу. Вернее, мне нужно восстановить силу, которую я потеряла. Мои приключения только начинаются. Конец веб-новелли. Озвучивал Зул Шаман в ноябре 2023 года. Всем спасибо и пока. I'm a nemesis, dance spider.